Не обманывай. С горечью вспоминаю случай из далекого детства, когда я обманул отца. Тогда мне еще не было 6 лет. Мы жили недалеко от реки. Как-то раз отец разрешил мне погулять на улице. Я внимательно выслушал все предостережения: не играть с соседским мальчиком Вовой, не ходить на реку, не задерживаться до вечера. И, дав отцу массу обещаний, пулей вылетел за двери. В подъезде я столкнулся именно с тем мальчиком, с которым мне строго-настрого запрещали играть. «Привет!» — закричал он, увидев меня. «Пошли на реку!» И, не давая опомниться, он потянул меня за руку. Я сначала упирался, но Вова был тем ловким искусителем, которому не составляло труда подобрать ключик к моему сердцу. Я не устоял перед соблазном и поплелся за ним. Пройдя одну улицу, Вова остановился и начал кричать скверные слова. От одного к другому делу он переходил молниеносно, как будто у него все было продумано заранее. «Повторяй за мной», — обернувшись, приказал он, не оставляя времени для раздумий. Я, как завороженный, последовал его примеру. Через минуту мы уже бежали дальше. «Хочешь конфет?» — на ходу выпалил он. «Хочу. А деньги есть?» «Сделаем». Мне было интересно, как он будет делать деньги. И, удивленно пожимая плечами, я спросил: «Как можно их сделать?» «Сейчас увидишь». И, лукаво подмигнув, он вынул из кармана 3 копейки. «Видишь, вон сидит нищий. Он слепой. Подойди, брось эту монету, чтобы зазвенело, и быстро хватай другую побольше, понял?» Я потренировался, получилось, и мы пошли делать деньги. Слепой играл на гармошке, а вокруг толпились люди. «Вон, видишь, 20-ник блестит. Живо! Чего топчешься, трус?» — властно приказал мой искуситель. Ноги налились свинцом. «Трус!» — обидно зазвучало в ушах. И я пошел. Бросил 3 копейки, ловко подхватил 20, никто не заметил, и я облегченно вздохнул. Мы купили конфет, разделили поровну, а оставшиеся 2 копейки я отдал Вове, как старшему. Домой я пришел вечером. На сердце было тревожно. «Ну как, сыночек, хорошо погулял?» — встретил меня папа. «Да, папочка». «А ты плохого ничего не делал?» «Нет», — не поднимая головы, ответил я. «А с Вовой ты гулял?» «Гулял. Прости, папочка». «А больше тебе не за что просить прощения?» «Нет». «Ну, тогда иди сюда. Я расскажу тебе историю об Иосифе». Папа усадил меня на колени, и его рассказ перенес меня в седую древность. Мне казалось, что я вижу Иосифа, любимого сына Иакова. И так было жалко, что братья его ненавидели. Вдруг, оборвав рассказ на полуслове, отец спросил: «Сынок, скажи, почему ты шел домой со стороны реки?» Я растерялся от неожиданного вопроса и не нашел, что ответить. «Прости, папочка», — виновато прижавшись к нему, сказал я. «А может, ты забыл еще о чем-то плохом, за что нужно попросить прощения?» «Нет», — не глядя на отца, протянул я. «Тогда слушай дальше». Я опять успокоился. Отец продолжал рассказывать, как Иосифа продали в Египет. «Вот так, братья», — только подумал я. «Как вдруг...» «Сынок, а почему от тебя мятными конфетами пахнет?» «Вова угостил». «А ты угостил его чем-нибудь?» «Нет». «Что ж ты? Вот тебе 10 копеек, положи в карман. Когда пойдешь гулять, купи и угости. Только не забудь». «Не забуду», — отчеканил я, радуясь, что так удачно закончился разговор. Усевшись поудобнее, я уже не слышал, о чем рассказывал папа. Только бы он ни о чем больше не спрашивал, думал я. Но в самый неожиданный момент он снова остановился. «Сынок, а ты видел нищего на углу?» «Видел», — еле слышно прошептал я. «А ты дал ему что-нибудь?» «Нет». «Нехорошо, сынок, нехорошо. Он слепой, у него, может быть, дома детки голодные. Вот тебе 20 копеек, когда пойдешь гулять, подашь ему». Затаив дыхание, я крепко прижался к отцу, но он быстро снял меня с колен и строго посмотрел в глаза. «Ты брал у нищего деньги?» — еще строже спросил отец, держа мой дрожащий подбородок. «Папочка, прости!» — разрыдался я. «Я тебя простил еще тогда, когда ты, забыв мой наказ, побежал с Вовой к реке. Я простил тебе, когда ты в нерешительности стоял у окон подвала и думал, кричать скверные слова или нет. Я тебе простил, когда ты тренировался поднять монету. Я тебе простил, когда ты ел конфеты. Тебе было сладко, а мне очень горько. Я тебе простил, когда ты, сидя у меня на коленях, все время лгал. Я и сейчас прощаю. Но простит ли тебе тот слепой нищий?» Сказав это, он оставил меня и занялся своими делами. Слезы душили меня, я не знал, что делать, а папа не обращал на меня внимания. «Папочка, давай помолимся». «Мы не можем молиться, пока тебе не простит нищий», не оборачиваясь, проговорил отец. «Вот тебе рубль. Пойди сейчас же к слепому, попроси у него прощения и скажи: я взял у вас 20 копеек, вот вам 20 рублей. Не забудь только отдать в руки и говори внятно». После этих слов мне сразу стало легче. Я стремглав выбежал на улицу, только бы слепой не ушел. К счастью, он еще сидел. Я запыхался, но старался говорить отчетливо и отдал нищему в 5 раз больше украденного. Не знаю, понял ли он меня, но домой я летел как на крыльях, твердо решив никогда никого не обманывать.